Потом я многократно надписывал свои книги. Делать это заставляло меня одно соображение. Когда вдавили, я отошел от деревянного стола, ни одного экземпляра на нем не оставалось. О рождении Мегре я уже рассказывал. Вдавили 15 августа, не то 1930-го, не то 1931-го года, состоялось что-то вроде его крещения. Оба те дня невольно остались у меня в памяти, а потому и этот, но уже куда более спокойный день, 15 августа, я припомнил все до мельчайших подробностей. При продаже книг с автографами писатели по традиции облачались в очень корректный летний костюм. Я же обратился к моему другу Аэцу, в ту пору портному авангардисту. Он изготовил мне рубашку канареечно-желтого цвета с почти неразличимыми голубыми полосками. Тот же Аэц соорудил мне вместо брюк нечто, чего еще никто не носил, но что позже получило название пляжной пижамы. Кое-кто из богатых завсегдатаев Давиля, если не большинство, в тот день 15 августа был, должно быть, шокирован моим видом. Тем более, что все два часа, пока продолжалась раздача автографов, я вынимал трубку изо рта только для того, чтобы набить ее снова. Но уже с давних, очень давних пор я потерял интерес к подобным играм. Это теперь настолько вошло в моду, что по выходе книги автор, даже если он, как я недавно говорил, министр или епископ, совершает турне по книжным магазинам Франции, Швейцарии, Бельгии и других стран, которые теперь называются франкоязычными. Слово, напоминающее мне первые фонографы на колесиках и с огромным раструбом. Конец книги. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.